Лондонским трактатом. Работа клерка Максвелла — это просто сама природа, такая, как мы понимаем ее. Вершины, пропасти, глубокие трещины ледников — все они здесь в их естественной красоте и величии. Те, кто хочет увидеть их вблизи, может попробовать приблизиться к ним с той стороны, что ему больше нравится. Когда он приближается к тому, что, как он боится, может оказаться опасным или непроходимым местом, он найдет здесь ступени, прорубленные в скале, или предусмотрительно привязанную вспомогательную веревку, которая оставлена здесь искусной рукой того, кто проложил свои собственные дороги во всех направлениях. Питер Тетт восхищался Максвеллом, любил его, смог побороть, когда стал старше и мудрее, свою ревность к старому другу Джеймсу, учившемуся на равных с ним в школе и не достигшему при окончании университета тех успехов, которых достиг он сам. Питер был первым спорщиком в своем году, а Максвелл вторым в своем. Они были, конечно, вместе с Томпсоном и Стоксом, виднейшими физиками викторианской Англии. Но оригинальность и смелость неожиданных идей Максвелла была недостижима для остальных. Кембриджская суета. Но заниматься собственной научной работой в Кембридже было для Максвелла совсем не так просто. Ведь Максвелл теперь был уже в центре университетской жизни. Его захлестывали суета Кембриджа, его многочисленные новые обязанности, которых он так долго избегал. И оказалось, что эта суета тоже может приносить радость. Он был избран членом Совета Сената университета и содействовал проведению в жизнь университетской реформы, которая в конечном итоге сделала Кембридж местом, где ковались кадры настоящей английской науки. Он стал членом и другой комиссии, с большой радостью, комиссии по реорганизации математического трайпоса. Эта комиссия заседала каждую неделю. Он был одним из экзаменаторов нового, естественно-научного трайпоса, а в 1873 году стал дополнительным экзаменатором математического трайпоса, уже проводившегося по новым правилам. Он избирался президентом Кембриджского философского общества на сессии 1876-1877 годов, президентом секции математики и физики на ежегодной встрече Британской ассоциации в Ливерпуле. Начинают приходить приятные хлопоты, связанные с его все растущим признанием. В 1870 году он избран почетным доктором литературы Эдинбургского университета. В 1874 году избран иностранным почетным членом Американской академии искусств и наук в Бостоне. В 1875 году членом Американского философского общества в Филадельфии и членом-корреспондентом Королевского общества наук Геттингена. В 1876 году получил диплом почетного доктора гражданского права в Оксфорде и избран почетным членом Нью-Йоркской академии наук. 1877 год отмечен избранием в члены Королевской академии наук в Амстердаме и иностранные члены-корреспонденты класса математики и естественных наук Имперской академии в Вене. В 1878 году он получил медаль Вольта и степень доктора физических наук Гонорис Кауза в университете Падуи. Все это было приятно, хотя требовало внимания и переписки. Отнимали время лекции Лентерм, термодинамика, Майкельмас и Пасхальны, электричество, электромагнетизм. В лабораторию он ходил каждый день. Обходил всех, но оставался с ними недолго. Вообще он старался сделать так, чтобы в его советах ученики не усматривали ничего обязательного для себя, только совет. Так он представлял себе роль научного наставника. С давних пор, еще со времен Эдинбурга. С той же целью сделать свои посещения лаборатории менее официальными, он почти всегда появлялся в лаборатории с собакой, то есть с двумя. Тоби и Куни.